Молодых иногда осыпают деньгами, хмелем и хлебом. Впрочем, большая часть сих и множество других сюда относящихся обычаев не принадлежат, собственно, к поверьям, а именно к обычаям и к числу празднеств. В иных местах кладут под порог замок, в то время, когда молодые идут к венцу, и лишь только они перешагнут порог, как вещие старухи берут замок, запирают его и хранят, а ключ закидывают в реку. От этого молодые будут жить хорошо. Если баба заспит младенца, то он, по народному поверью, делается оборотнем, или, по крайней мере, не будет принят в число праведников. Кроме того, мать должна идти на покаяние и стоять три ночи в церкви, очертившись кругом. В первую ночь бесы будут только дразнить и казать ей младенца. Во вторую будут его мучить и приглашать ее, чтобы она вышла из круга и взяла его. В третью замучат его в глазах матери до смерти, а сами исчезают с первыми петухами, покинув труп. Мать должна вынести все это. Если же она перешагнет заветный круг, то сама сгинет. В старину родители иногда скрывали крестное имя дитяти, его называя вовсе иным, в уверенности, что человека нельзя испортить, изурочить, не зная имени его. Есть изредка также обычаи, особенно когда дети недолговечные, чтобы вслед за народившимся младенцем выйти на улицу, дать ребенку имя первого встречного человека и даже звать этого человека в кумовья. В прощенный день, в воскресенье перед чистым понедельником, дарят друг друга куличом или огромным пряником, фигура, с солдатиками или надолбами по краям и с чашкой посередине. Такой же пряник везут молодые на другой день брака к родителям, которые им кладут деньги или подарки на пряник. Если смочит поезд свадебный, то это счастье. Как и вообще, дождь означает благодать, обилие. Усопших младенцев непременно подпоясывать. Во-первых, для того, чтобы их на том свете по первому взгляду можно было распознать, оттоторчат и жиденят. Во-вторых, чтобы малюткам, гуляя по вертоградам небесным, можно было собирать за пазуху виноград. Если ребенок умирает, то подать его нищенке Христа ради в окно, коли та, ничего не зная, примет его, помолится и посадит под избой, то будет жив. Затмение, как известно, предзнаменует в глазах народа бедствие, чему верили невежды почти во все времена и во всех землях. Явления эти весьма приноравливались к событиям настоящим, будущим или прошедшим, и по необычайности своей всегда поражали умы народа и настраивали их на ожидание чудес или бедствий.